Глава 66. Неожиданно, однако. Не ждала я такой снисходительности от начальника. Теперь уже бывшего. Хорошо. Бурчу и глаза опускаю. Только Владислав берет за подбородок и тянет к себе, коротко целует в губы и просто уходит. Тут же начинаю плакать. Сажусь в машину, и Никита увозит меня в клинику. По дороге успокаивает. Говорит, чтобы одумалась и все рассказала Владу. Выхожу из машины, забираю сумку. Мне через 10 минут в кабинете надо быть. Никита выходит и обнимает. «Глупышка!» — хмыкает. «Ты же понимаешь, что если Влад узнает, то найдет и поймает тебя». «А?» — задираю голову. «Как он узнает?» «Да и я приняла решение, которое снимет с него все обязательства. Так что все хорошо». Я не создам проблем и никогда не появлюсь на его пороге с ребенком на руках. Волноваться не о чем. «Смотри, не пожалей о своем решении», — качает головой Никита. Вижу грусть в его глазах. Не все ошибки можно исправить. «Давай хоть ты не будешь заставлять меня виноватой себя чувствовать. Мне и так плохо». «Дело твое, конечно», — еще раз крепко меня обнимает. «Береги себя, если что, звони. Я всегда приду на помощь». «Спасибо», — шмыгаю носом. Прощаюсь и иду сдавать анализы, а потом на УЗИ. Сижу в кабинете врача как зомби, пока она что-то рассказывает. Более усердно предлагает подумать. А над чем мне думать? У меня разве есть варианты? Женщина отдает мне все листочки и все-таки направление на аборт. Прийти надо будет через неделю к ней же, чтобы принять таблетки. Забираю результаты анализов, складываю в папочку и выхожу из клиники. Здесь, прямо перед зданием, какой-то сквер с лавочками. Иду туда и сажусь. Достаю результаты УЗИ. Там даже ничего не видно. Точка черная, больше на пылинку похожа. Почему же мне тогда так плохо? Почему кажется, что я совершаю ошибку? Ну, скажу я Владиславу, и что? Что это поменяет? Он поселит меня в какой-нибудь городской квартире и будет деньги на ребенка давать. И то, если поверит, что малыш его. Всхлипываю. Капельки слез падают на бумагу. Быстро вытираю ее, чтобы не испортить. Мне кажется это таким важным. А потом плачу в голос. Зачем-то прижимаю к себе папку с документами, раскачиваюсь на скамейке и шепчу. «Прости, пожалуйста. Прости меня». «За что тебя простить?» Раздается почти над самым ухом. Подрываюсь с места, разбрасывая документы, вытираю слезы и быстро собираю разлетевшиеся листы. «Вы что здесь делаете?» Таращусь на Владислава. А он так вальяжно обходит скамейку и, смахнув с нее пыль, садится. Поднимает пару листов, что остались на сидушке, и читает. «Отдайте!» Тяну руку. «Вам нельзя этого видеть!» «Думаешь?» Изгибает брови. «И когда ты собиралась сообщить мне радостную новость?» — саркастично спрашивает. «Никогда!» — мотаю головой и выхватываю листы. «Это не ваше дело, только мое!» — беру себя в руки. «Вас это не касается, это только мои проблемы!» «Да что ты заладила?» — разваливается на скамье. «Садись, поговорим!» Машу головой, прижимая папку к груди, а Владислав резко встает, и я снова подлетаю на месте. Роняю все документы на землю, тянусь их поднять. «Не тронь!» — рявкает Владислав и сам все поднимает. Стою, как вкопанная. Боюсь пошевелиться. Он забирает документы, открывает и внимательно читает. «Это что?» — тянет мне лист. «Направление!» — пищу. «Я умею читать. Зачем оно?» «Чтобы сделать аборт», — еле слышно отвечаю. «Еще раз, я умею читать. Пошли в машину, там поговорим». «Я не пойду». Машу головой и стою, не двигаясь. «Когда ты научишься слушать внимательно?» — картинно вздыхает Владислав. А потом просто перекидывает меня через плечо и спокойно несет в машину, которую я не заметила у самого входа в больницу. Усаживает на передние сиденья и пристегивает. «Даже не думаю сопротивляться». Выглядит он безумно грозно, перечить даже желания не возникает. Владислав садится за руль и заводит машину. Едем. «А куда мы?» Еле слышно спрашиваю. «Сама как считаешь?» «Не знаю». «Домой!» — с недовольным лицом качает головой. «Зачем?» «Ты правда думала, что я позволю тебе избавиться от моего ребенка?» — грозно спрашивает Владислав.